во храм Пресвятой Богородицы, братья и сестры, и сегодня, так сказать, начинаем разогревать свое сердце к тому, чтобы попраздновать духовно. Праздники наши – это очень духовные события, и нужно праздновать их соответствующим образом и понимать суть происходящего. Поэтому у каждого праздника есть период приготовления, назовем предпраздником, и потом есть период попразднования. Так, знаете, гурманы, ощущая во рту, на гортане, на языке вкус хорошего блюда, могут рассуждать о послевкусии. Как бы вкус хорошей пищи, он остается у человека, а наша душа имеет свой духовный вкус и должна ощущать вкус праздновых событий. Значит, праздник введения во храм – это праздник деятельного восхождения к Богу, как маленькая девочка по имени Мариам, отделившись от рук своих родителей, побежала вверх по ступеням Иерусалимского храма наверх, где ждал ее первосвященник. Это есть некий образ нашей жизни, поскольку мы все движемся по жизни вперед и вверх в идеале. Идеальная жизнь – это движение вперед и вверх. И там наверху нас ожидает первосвященник, архиерей грядущих благ, вшедший во святая святых со своей кровью. Господь Иисус Христос, ходатай Нового Завета. Это, как вот мы читаем часто, таков нам подобаешь архиерей, непорочный, бесквернный, отлученный от грешника и выше небес бывший. Это Господь Иисус Христос, архиерей будущей жизни, начальник Нового Завета, своей кровью вшедший во святая святых. Он там наверху, а мы движемся снизу вверх, и души наши похожи на маленького ребенка, и мы идем на руки к нашему этому небесному царю, что, собственно, символизируется и праздником введения во храм. Я рекомендую вам прочесть псалмы царя Давида. Только я сейчас посмотрю, точно уточню в псалтире, с какого по какой. Там есть 15 или 16, так называемых, степенных псалмов, песни степеней. В Иерусалимском храме было 16 ступеней. И поднимаясь на каждую ступень, люди могли прочесть или пропеть определенный псалом. Эти псалмы символизируют собой такое-то деятельное к Богу восхождение. Их нужно будет читать в праздник, и нужно их читать, как бы сказать, и в домах своих. Я вот номера уточню, в псалтире посмотрю, и вам точно скажу, какие псалмы хорошо бы было почитать в эти дни, предшествующие празднику, чтобы понимать духовный его смысл. Впрочем же, я рад тому, что вы любите храм Божий и приходите молиться, потому что пока молится человек, живет человек. Потом, когда не молится человек, то по инерции живет человек. Когда инерция иссякает, когда эти, значит, останавливают его это трение о воздух, то он останавливается и гнить начинает человек. Не молящийся человек – это гниющий человек или движущийся по инерции. Вот поэтому у нас, братья и сестры, с вами больше нет ничего настоящего твердого в жизни, кроме молитвы. Поэтому пока мы будем молиться, мы худо-бедно будем жить. Когда мы закончим молиться и прекратим молиться, вернее так, откажемся от молитвы, устанем или соблазнимся чем-то, или будем обмануты дьяволом, Бог да сохранит, тогда мы сначала будем радоваться, что мы получили некую свободу от духовных упражнений. Как все обманутые Богом, они сначала радуются, вернее, обманутые дьяволом и отведенные от Бога, они сначала претерпевают период такого безумного веселья. Наконец-то мы сбросили с себя средневековые узы, мы перестали, значит, там упражняться в благочестии, мы просто начали жить и радоваться этой жизни. Вот кратковременный период радости у всех обманутых дьяволов. А потом начинается настоящая скорбь, которая уже не заканчивается. Покуда молится человек, покуда жив человек. Жизнь – это не есть место наслаждений. Хотелось бы, конечно, радоваться всегда, но радость обещана только тем, кто исполнил заповеди. Им сказано: радуйтесь и веселитесь, яком зда ваше много на небеси. А покуда заповеди не исполнены, человеку прилежат труды и скорби. Скорбь и теснота всякому человеку, делающему злое, говорит апостол Павел. И напротив, радость и мир и благословение всякому человеку, делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и эллину. Поэтому наша жизнь есть, значит, тяжелый путь из Египта в Иерусалим, из Египта в Палестину, так сказать, и из земли рабства в землю свободы. Этот путь не может быть легким. И мы подкрепляемся на этом пути как раз именно молитвой. Посему я хотел бы, чтобы вы всегда любили Христа и всегда молились Христу и всегда призывали сладчайшее имя Девы Марии, нашей Матери во Христе и заступницы и ходатайцы. И так этой верой окрыленной и укрепленной дошли до самых ворот Царства Небесного, которые бы вам, дай Бог, и открылись. Вот, потому что, знаете, как говорит Ян Лествичник, что опирающийся на посох молитвы не упадет. Ежели же и упадет, то легко будет ему подняться. А не молящийся человек, это, конечно, тяжело и несносно. Не знаю, как можно жить, не молясь. Помню, когда-то я посещал одного больного при смерти священника, которого очень любил, старенького такой протоиерея, и спрашиваю его: «Отче, а вы молитесь?» Он лежал, он не поднимался, и у него был молитвенник на тумбочке. Я говорю: «А вы молитесь, отче?» А він каже: «Синку, як же можна молитися? Без молитви можна зразу мазіти». Вот. И я так вот, помню так эти слова, значит, и так тоже считаю, что без молитвы можно с ума сойти. Многие молящиеся сумасшедшие, не без того, конечно, многие молятся и с ума посходили. Вот. Но не молиться, значит, остаться в здравом разуме, я не знаю, что нужно сделать и что нужно в себе иметь, чтобы не молиться и с ума не сойти. Поэтому не сходите с ума, братья и сестры, дай Бог всем вам здравого разума и здравого духа в здоровом теле. А для того любите храм и любите молитву. Спасибо вас, Господи. Сейчас мы расставляем лавочки, как обычно, садимся, прикладываемся к иконе, помазываемся. По мере помазания поем, уже это всенародно поем, эту молитву Царицына Преблагая. Рассаживаемся и проведем там час-полтора-два в беседах о тех вопросах, которые вас интересуют.